Внезапно он видит появившийся на странице ответ Анны. От Анны Альварадо. От души сочувствую вам, потому что я сталкивалась с этой проблемой. Она характерна не только для Лоли. Через это проходят очень многие дигитанты. Вы можете попытаться обойти этот малоприятный период, но я боюсь, что он неизбежен. Вы просто потратите месяцы, работая с дигитантом, который так и не повзрослеет ни на один день. Либо же вы можете решиться пережить это сложное время и в результате получить более зрелого дигитанта. Дерек от души радуется, читая пост Анны. К мыслящим существам относятся как к игрушкам сплошь и рядом, и речь не только о домашних животных. Однажды он оказался на праздничной вечеринке, происходившей в доме сестры и ее мужа. Там же была семья с мальчиком, 8-летним клоном своего отца. У Дерека сжималось сердце каждый раз, когда он смотрел на мальчугана. Ребенок был ходячим набором неврозов, потому что из него выращивали живой памятник самовлюбленности его папаши. Нет, даже дигитанты заслуживают уважения. Он отправляет Анне приватный месседж с благодарностью за ее пост. И тут же замечает, что клиент с безликим аватаром ответил ему. От Эндрю Нгуэна. Черта с два. За этот аватар я заплатил громадные деньги. А купила его специально для визитов на социальные континенты. Я не собираюсь менять аватар ради какого-то дигитанта. Вряд ли что заставит этого человека передумать. Остается и надеяться на то, что он просто выключит своего дигитанта вместо того, чтобы воспитывать его так, как он это делает сейчас. Все дигитанты оснащены предохранителями, защищающими их от физической боли. Но кто и что может защитить их от эмоциональных издевательств? В течение следующего года и другие компании начали продажу собственных геном-движков, поддерживающих способность осваивать язык. На платформе ООПП «Земля» ничто не может сравниться в популярности с нейроразрывом, но на других платформах ситуация иная. На другом измерении доминирует движок оригами. На «Где угодно» лидер – движок под названием «Фаберже». Половина работников компании столпилась в приемной. Менеджеры, программисты, тестеры, дизайнеры. Они здесь потому, что наконец-то прибыла долгожданная посылка. На столе секретаря стоит коробка размером с большой чемодан. «Что ж, давайте открывать», — говорит Махеш. Анна и Робин тянут петли на посылочной коробке, разделяя ее на 8 блоков пенопласта, которые открываются на шарнирах. Обитатель этого сделанного на заказ саркофага — робот, только что прибывший с завода. Будучи гуманоидным по форме, он мал ростом, не более 3 футов, чтобы движения конечностей оставались малоинерционными и обеспечивали приемлемую степень подвижности. У робота блестящая черная кожа и непропорционально большая голова, почти всю поверхность которой занимает опоясывающий дисплей. Робот прибыл из компании Serumec Toys. Множество фирм и компаний нацелились на услуги владельцам дигитантов, но Serumec оказалась первой, предложившей хардвер, а не обычные программные пакеты. Примечание. Хардвер на русском компьютерном жаргоне «железо» – физические устройства компьютера в отличие от программ и данных. Конец примечания. «У кого из маскотов высший балл?» – спрашивает Махеш. Он имеет в виду испытания на подвижность и ловкость. На прошлой неделе всем дигитантам дали тест аватары, в которых распределение веса и диапазон движений соответствовали телу прибывшего робота. Дигитальные питомцы провели часть дня в этих аватарах, практикуя различные движения. Вчера она оценивала подвижность дигитантов. Лечь на спину, быстро встать на ноги, подняться и спуститься по лестнице, балансировать на одной ноге, потом на другой. Словно тест на трезвость для детей, которые едва начали ходить. «Высший балл был у Джакса», — говорит Анна. «Хорошо, готовьте его». Секретарь освобождает свое рабочее место для Анны, которая входит в ООПП «Земля» и зовет Джакса. Джаксу повезло, потому что тестовый аватар не слишком отличается от его собственного. Он, правда, покрупнее, но конечности и торс практически тех же пропорций. Напротив, те дигитанты, которые выросли в аватарах панды или тигренка, имели с тест-аватаром куда больше проблем. Робин проверяет диагностическую панель робота. «Похоже, можно запускаться». Анна открывает портал спортзала, выводит его на экран и жестом приглашает Джакса. «Окей, Джакс, входи». На экране видно, как Джакс проходит сквозь портал, и в тот же миг маленький робот в приемной оживает. Дисплей начинает светиться, на нем появляется лицо Джакса, а чрезмерно большая голова превращается в шлем, который он обычно носит. Дизайн делался с таким расчетом, чтобы сохранить сходство с оригинальным аватаром дигитанта без необходимости каждый раз изготовлять индивидуальное тело. Сейчас Джакс выглядит как медный робот в обсидиановых доспехах. Джакс крутится на месте, стараясь увидеть всю комнату. «Вау-уа!» Он перестает крутиться. «Вау-вау!» Звучит иначе. «Вау-вау-уа!» «Это нормально, Джакс», — говорит Анна. «Помнишь, я сказала тебе, что во внешнем мире твой голос может звучать по-другому?» Информационный пакет Сару Мек предупреждал об этом. Металлические и пластиковые аппаратные блоки воспроизводят звуки совершенно иначе, чем аватары ВООПП «Земля». Джакс поднимает голову, чтобы взглянуть в лицо Анне, а она поражается, глядя на него. Она знает, что на самом деле в этом теле его нет. Код Джакса по-прежнему работает в сети, а этот робот всего лишь необычное периферийное устройство, но иллюзия превосходна. И даже после года общения с ним на ООПП «Земля» это почти шокирует. Видеть здесь, прямо перед собой, заглядывающего ей в глаза Джакса. «Привет, Джакс», — говорит она. «Это я, Анна». «Ты надела другой аватар», — говорит Джакс. «Во внешнем мире мы называем это телом, а не аватаром. И здесь люди не меняют тело. Мы можем делать это только на ООПП «Земля». Здесь мы всегда носим одно и то же тело». Джакс делает паузу, чтобы переварить информацию. «И ты всегда так выглядишь?» «Ну, я могу надеть другую одежду, но выгляжу я так всегда». Джакс подходит, чтобы посмотреть на нее поближе, и Анна приседает, оперевшись локтями о колени. Теперь они почти одного роста. Джакс смотрит на ее кисти, потом на предплечья, на ней рубашка с короткими рукавами. Он подвигает голову еще ближе, и Анна слышит тихое жужжание объектива камеры, меняющего фокус зрения робота. «У тебя на руках маленькие волосы», — говорит он. Она смеется. На аватаре ее руки гладкие, как у младенца. «Да, волосы», — говорит она. Джакс вытягивает руку, а потом большой палец вместе с указательным, пытаясь ухватить хоть несколько волос. Он делает пару попыток, но его пальцы все время соскальзывают, как захваты на торговом автомате. Он щиплет ее и отодвигается. «Ой, Джакс, это больно!» «Извини», — Джакс изучает ее лицо. «У тебя по всему лицу маленькие-маленькие дырочки». Она видит, что в комнате все развлекаются от души. «Они называются поры», — говорит она, поднимаясь. «О моей коже мы можем поговорить и потом. Почему бы тебе не осмотреться вокруг?» Джакс разворачивается и медленно идет вдоль холла. Миниатюрный астронавт и следующий новый, чужой для него мир. Он замечает окно, выходящее на паркинг, и направляется к нему. После полуденное солнце искоса светит стекло. Джакс вступает в поток солнечного света и тут же отскакивает назад. «Что это?» «Это солнце, такое же, как на ООПП «Земля». Джакс снова, но уже осторожнее, вступает в солнечный поток. «Не такое же. Это солнце ярко-ярко-ярко». «Верно». «Солнце не должно быть ярко-ярко-ярко». Она смеется. «Наверное, ты прав». Джакс возвращается к ней и рассматривает ткань ее брюк. Она осторожно гладит его по затылку. Тактильные сенсоры робота очевидно включены, потому что Джакс тут же опирается головой о ее руку. Она чувствует его вес, ощущает динамическое сопротивление его актуаторов. Примечание. Актуатор или исполнительное устройство – элемент системы автоматического управления, передающий сигнал, любым путем, в том числе и механическим, с управляющего устройства на объект управления. Конец примечания. Потом Джакс обнимает ее ноги. «Можно я его заберу?» – говорит она. «Он пойдет со мной домой». Все присутствующие смеются. «Это ты сейчас так настроена?» – говорит Махеш. «Пока он не спустил все твои полотенца в унитаз». «Знаю, знаю», – говорит Анна. Было много причин, по которым Блугема решила работать в виртуальном мире, а не в реальном. меньшие расходы, доступность социального нетворкинга. Однако главной причиной был риск порчи собственности. Опасно продавать питомца, который может и содрать в клочья ваши совсем не виртуальные жалюзи, или выложить горки из майонеза на вашем отнюдь не виртуальном ковре. Примечание. Networking – лексическая калька с английского слова networking – работа с сетью. Конец примечания. «Знаю», – повторяет Анна, – «но это просто здорово видеть Джакса вот так, вживую». «Ты права, это здорово. Я надеюсь, ради Сарумек, что наш сегодняшний опыт будет хорошо смотреться на видео». Сарумек Тойс собираются не продавать своих роботов, а сдавать их в аренду на несколько часов. Дигитантам будут выделять реальных роботов с завода неподалеку от Осаки, после чего они отправятся на прогулку по реальному миру, а их владельцы будут наблюдать за всем этим через камеры, установленные в микродирижаблях. У Анны возникает внезапное желание перейти работать в Сарумек. Увидеть Джакса живым, реальным, ощутимым было напоминанием о том, как скучает она по работе с живыми, реальными, ощутимыми существами. Работа с дигитантами через видеомонитор – это совсем, совсем не то. «Ты хочешь, чтобы все наши маскоты побывали внутри этого робота?» – спрашивает Робин, обращаясь к Махешу. «Да, но только после того, как они успешно пройдут тест на подвижность. Если мы сломаем этого малыша, Сарумек вряд ли подарит нам еще одного». Теперь Джакс играет с ее кроссовками и тащит один из шнурков за конец. У Анны нечасто возникает желание разбогатеть, но именно сейчас, чувствуя, как натягивается ее шнурок, зажатый пальцами Джакса, она мечтает о богатстве. Если бы это было ей по карману, она, не задумываясь, купила бы одного из этих роботов.